На связи. Так я и не понял, кто ее отец? Черный Ярл? Пришедший после? Мистер Корн или еще кто? Пыхтя, Трабл подхватил нагруженные булыжниками носилки и, стараясь не сбиваться с ритма, заданного Юджином, и не удариться коленками о грузовой настил, семенил в сторону дальнего тоннеля, заканчивающегося глубоким провалом, в который сбрасывали мусор. Каменное крошево они таскали уже 3 часа без перерыва и здорово вымотались. Из шахты все это время доносился грохот и выкатывались клубы пыли. Могущественный, точно горнопроходческий щит молотил келемитовыми когтями гранит. Скрипт лопатой нагружал носилки. Тея, обмотав лицо шарфом, оказывала моральную поддержку. «Спроси у этого шахтера с рогами, он побольше моего знает». Они перевернули очередные носилки с камнями в глубокую яму, сделали по нескольку глубоких вдохов чистого воздуха и двинулись обратно к шахте. Юджин постучал ладонью по уху. «Мне кажется, что каменотес остановился, или я оглох?» «Я тоже оглох». К шахте прошмыгнула принцесса, по пути разматывая шарф, и скрылась в пыльной завесе, плотно закрывающей выход из катакомб. Трабл прислонил пустые носилки к стене и тоже нырнул в серое облако. Оказалось, что в основании шахты уже никого не было, только где-то высоко над головой Трабла раздался громкий чих девочки. По новым ступеням, ровнее и шире взорванных, подниматься было гораздо удобнее. Трабл, последовав за Теей, быстро преодолел подъем и высунулся наружу. Пыль из шахты, едва поднявшись над головой, тут же рассеивалась на ветру, будто дым от костра. Дон преодолел последние ступени и вышел на поверхность под прикрытие скалы, возле которой продолжал послушно стоять мобильный силовой щит. На плоской вершине соседнего холма, наклонившись вперед и упираясь в грунт носом, застыл разорванный пополам корпус джампера. «И что теперь?» За спиной Трабла послышался хруст каменного крошева, и Юджин вылез из убежища следом за своим временным союзником. «Теперь нужно выйти на связь». При дневном освещении оба бойца были похожи на недавно вырубленные из камня серые статуи. «Чтобы сюда примчались твои лысые братья и познакомились с нашим крылатым другом? Хотел бы издалека посмотреть, как они радостно бросаются друг другу в объятия. А, кстати, где он?» У входа в шахту стояли только 4 людей. Могущественного рядом не было. Неожиданно откуда-то сверху послышались сильные хлопки, не похожие на шум падающих метеоритов. Метнулась черная тень, и возле покалеченного джампера опустилась крылатая фигура. «Пошли». Тея махнула своим временным подданным рукой и быстрым шагом, стараясь не отставать от силового зонтика, двинулась в сторону корабля. Скрипт, профессионально озираясь на небосвод, последовал за ней. «Но они все равно прилетят. Стоит ли ждать, пока у нас закончатся запасы пищи и воды? Ты вот в засаде сколько сидел? Неделю? И что, понравилось?» Могущественный к этому времени с мясом выдрал из стального корпуса корабля изуродованный пандус вместе с механизмом подъемника и открыл проход во внутренний шлюз. Юджин бегло осмотрел внешние повреждения. «Если бы корабль...» обратился он к принцессе. «Находился в полетном режиме с активированной силовой решеткой, от него не осталось бы ни одной целой детали. Протокол самоуничтожения предусматривает подрыв энергоустановки и вывод из строя основного блока системы управления. Летать он уже не может, но если локально запитать систему связи или просто выбросить аварийный буй, нас обязательно услышат, и тогда...» Трабл, который уже успел залезть в джампер, высунулся из него и радостно заорал. «Рубка цела, энергопитания нет, 3 трупа лысых, в смысле легионеров. Есть запас чистой воды и почти новые штурмовые комбинезоны средней защиты». Приличного веса метеорит ударился о верхние щиты рубки, и Дон пулей нырнул в чрево корабля. Юджин коснулся плеча принцессы и указал ей на силовой зонтик. «Этот генератор нам подойдет». Тея кивнула и, помахав рукой вновь набравшему высоту парящему над плоскогорьем могущественному, спросила. «Восстановленная биус корабля сможет синхронизироваться с общей сетью Ордена через транслятор аварийного буя?» «Да, вот только восстановить систему невозможно без форматора ИСАИ. Это все равно, что пытаться запустить домашний компьютер без процессора». Тея еще раз кивнула. «Я так и знала. Прежде чем ты запустишь буй, проверь систему ретрансляции. Это важно». Она оперлась на плечо скрипта и, вскарабкавшись наверх, скрылась внутри корабля. Через 5 часов все было готово. Новый экипаж мертвого джампера успел переодеться и передохнуть. Сверху, из-под отодвинутой в сторону фальшпанели, с потолка коридора, ведущего в рубку, свисали толстые кабели. К одному из них был подключен блестящий куб гравигенератора. Юджин колдовал возле пульта управления навесным оборудованием корабля. Наконец он приподнял широкую красную панель и, с усилием вдавив скрытый под ней переключатель, повернул его по часовой стрелке. Корабль дрогнул, и из ниши между бронеплитами внешней обшивки взвился огненный шар, устремившийся в верхние слои атмосферы Слима.